Аня проснулась неожиданно. Она открыла глаза, но ничего не увидела, потому что вокруг был непроницаемый мрак. Она попробовала пошевелить ногой и нащупать спящую рядом сестру, как вдруг обнаружила, что той нет рядом. Мощная ледяная волна страха так и накрыла девочку с головой. Она почувствовала, как ее затрясло от ужаса. «Где же Машка?» – подумала она. «Куда она подевалась? Неужели с ней что-то случилось?» Так она лежала, тряслась от страха и думала, куда могла деться младшая сестра. На всякий случай, очень осторожно, потому что боялась сделать лишнее движение, она обшарила всю кровать, но никого не нашла. Стало еще страшнее. «Мама!» – закричала Аня, но не услышала собственного голоса. Он куда-то пропал, так и оставшись в глубине ее. А вокруг по-прежнему было темно, и глаза никак не могли привыкнуть к мраку и хоть что-нибудь разглядеть. И вдруг Аня облегченно вздохнула. Она поняла, куда пропала Маша. Конечно же, она проснулась, перепугалась темноты и запросилась к родителям в постель. И теперь радостная лежит с ними и спокойненько себе спит, когда она тут умирает от беспокойства за нее. Девочка даже улыбнулась от радости, что все так просто объясняется. «Машка противная!» – лежала и думала Аня. «Могла бы меня и разбудить. Мне ведь одно и то же совсем не по себе спать в такой темноте и тишине». И тут новая мысль пронзила ее мозг. Тишина. Вокруг действительно было не только темно, но и тихо. Невероятно тихо. Не слышно совершенно ничьего дыхания. А ведь так не бывает. Машка, когда спит, любит сопеть и чмокать губами во сне. Папа, так тот вообще похрапывает, словно рассерженный медведь в берлоге. Даже мама не спит молча, а постоянно ворочается и вздыхает. Почему же никого не слышно? Аня подскочила и поднялась. Скинула с себя мамину ветровку, которой они с Машей укрылись на ночь, и опустила ноги на пол. Хотела нащупать шлепанцы, но их не было. Куда же они подевались, ведь вечером Аня была в них. Но шлепанец не было. Аня искала их ногами и не находила. Только ледяной пол пронизывал холодом все ее тело. От страха Аня опять забралась на диван и укрылась ветровкой. И опять она хотела крикнуть, позвать родителей и сестру, и опять не смогла. Тогда, чувствуя, что сейчас умрет, если не сделает этого, она быстро поползла по дивану туда, где должна была стоять кровать с родителями. К счастью, кровать была на месте. Но когда Аня перелезла через ее высокую спинку и плюхнулась на мягкую пружинную поверхность, то кровать оказалась совершенно пуста. Ни родителей, ни сестры в ней не было. Слезы ручьем хлынули по лицу. Она волчком крутилась на кровати, обшаривала ее, но никого не находила. А вокруг было по-прежнему темно. Очень темно. И вдруг Аня остановилась, потому что услышала, как за ее спиной кто-то глубоко вздохнул. Она обернулась и увидела два маленьких красных огонька, которые были близко друг от друга и поблескивали в темноте. «Это же глаза!» — сообразила Аня. «Конечно же, это глаза! И они смотрят на меня! Кто же это такой? Мамочка!» И тут во мраке стали постепенно проявляться очертания предметов. Темные тени. Но первым проявился черный силуэт вокруг двух огоньков. Я не поняла, что она не ошиблась. Это действительно были глаза. На девочку со злобой и ненавистью сквозь стекло окна, прижавшись к нему огромным расплывшимся пятачком, смотрела та самая свинья, что была в огороде, а потом мелькнула за машиной. Увидев, что Аня заметила ее, свинья радостно и торжествующе хрюкнула и ударила рылом в окно. С грохотом и звоном посыпалось на пол разбитое стекло. Свинья зарычала, словно волчица. В открытой ее пасти показались огромные и острые зубы. Показались ее передние ноги с раздвоенными копытами, и свинья стала карабкаться в окно. Она дергалась и рычала, и не сводила с Ани глаз. И тут девочка закричала во весь голос, заглушив даже саму себя, и схватившись руками за уши. Но на свинью ее крик не подействовал. Она продолжала лезть в окно. Видимо, оно для нее было маловатым, потому что рамы трещали, но не пускали ее внутрь. Но свинья была упорная и сильная. Она толчками продолжала вдавливать свое черное жирное тело в окно, и рамы не выдержали. Сначала одна, потом и вторая, они сломались и выскочили из простенка. Изо рта свиньи вырвался столб пламени, и она впрыгнула внутрь и побежала к Ане. Где-то далеко-далеко, еле слышно прозвучал крик петуха. Свинья угрожающе зарычала и бросилась на свою жертву. Девочка в ужасе закрылась от нее руками и проснулась. Она разлепила глаза, почувствовала на своем плече ногу сестры и вдруг поняла, что весь этот жуткий кошмар был во сне. Ей все приснилось. Вокруг совсем было не темно, в окнах уже был сероватый свет, от которого в доме уже можно было все рассмотреть. В доме тоже все было нормально. Ничего не разбито, окна и рамы целы. Аня сильно обрадовалась, но дрожь все еще не покидала ее. И сердце было где-то далеко-далеко, наверное, в пятках. А в животе было холодно и пусто. Там все еще сидел опустошающий страх. На всякий случай девочка прислушалась. Тишины тоже не было. Слышно было, как сопит Машка, похрапывает отец и в тревоге ворочается мать. За окном тоже были звуки. Там ветер играл листвой. Слышно было, как она шелестит. А еще далеко-далеко слышно было, как мычат коровы и щелкает кнут пастуха. Еще дальше кукарекнул петух. Аня долго не могла успокоиться. Сон куда-то подевался. Вместо него оставалась тревога. Страх тоже не желал уходить. Он все еще сидел где-то в районе живота и все там скручивал чуть ли не до боли. «Надо же, что только не приснится!» — думала Аня, глядя в обшарпанный потолок. «Прямо фильм ужасов, а не сон. Да еще какой реальный! Словно все на самом деле было!» Я таких снов никогда и не видала. Это, наверное, из-за перемены климата. Но чтобы этой свинье пусто было. Мало того, что днем покоя не дает, так еще и по ночам снится. Так она не могла заснуть целых полчаса. Сначала она хотела встать и разбудить родителей, но не смогла, потому что боялась даже пошевелиться. Потом, когда страх все-таки слегка отступил, она поняла, что еще слишком рано будить родителей. Вряд ли им это понравится. Вдруг жутко захотелось оказаться в родительской постели, рядом с мамой и папой. Там уже никакой страх ее не одолеет. Эх, если бы ей было как Машке 10 лет, она бы так и поступила. Но в 13 лет лезть в родительскую постель уже стыдно. Пришлось ждать, когда все проснутся. Аня решила, что ни за что больше не заснет. «Знаю я эту свинью», — думала она. «Теперь нарочно приснится. Обязательно приснится. Так всегда. Если уж какая дрянь начнет сниться, так уж до утра». Но время шло, и усталость брала свое. Организм требовал сна. В конце концов, Аня не выдержала. Она придумала, что надо сделать. Она переползла от окна, подвинула Машу, прижалась к ней потеснее, увидела перед собой ее безмятежное личико, поглубже вздохнула запах ее волос, и страх сразу куда-то отступил. В животе отступило, руки и ноги больше не были, словно неживые. Глаза стали слипаться, веки отяжелели, и Аня опять провалилась в сон. Сначала он был тревожный и неглубокий. Словно девочка боялась, что ей опять приснится что-нибудь страшное. Но ей ничего не снилось, и она успокоилась. Сон ее становился все глубже и глубже, дыхание выровнялось. Только уж больно крепко она старалась прижаться к сестре. Та даже недовольно заворочивалась и что-то невнятно пробормотала. Но Аня ее не слышала. Не слышала она также, как кто-то прошел под окном, потерся боком о стену и недовольно по-свински хрюкнул. Сестра и родители этого тоже не слышали.